привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая. Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла, откуда у Мур берется энергия. При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость, а тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология. Ты меня не слушаешь. О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции. Никуда они не поедут. Мур теребила Анну Федоровну за рукав. Да-да, конечно, конечно, мамочка. Что, конечно? Что ты мамкаешь? Взвизгнула Мур. Все будет так, как ты захочешь, успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна. Нет, дорогая моя. «На этот раз нет», — твердо решила Анна Федоровна. «В первый раз в жизни». Слово «нет» еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось, как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали. К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На 12 июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было все до мельчайших деталей. Утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На 12 была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей. Он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца. В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали. В Греции, как известно, все есть, что он ждет, не дождется и встретит в аэропорту. В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе, после чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность. Она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого. Анна Федоровна в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу, выскользнула из дому, побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше 10 минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась. Утро было необыкновенным. Дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви всех скорбящих, куда Анна Федоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет 15 тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь. «Как Софья Ахметовна?» Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской. Оглохла совсем, ничего не слышит, а глаза видят. Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. «Через 15 минут уедут дети, а еще через 2 часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре». Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика, осколки разбитой посуды, самый подлый, самый нестерпимый мат, женский, и увидела вдруг, как уже совершенная. Она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой, нарумяненной щеке сладкую пощечину. И совершенно все равно, что после этого будет.